точно не отбросит. Адамберг встал. Опершись обеими руками о стену, он смотрел на дождь. Дело в том, что 10 месяцев и 5 дней тому назад она убила охранника и сбежала из тюрьмы. «Черт возьми», — сказал Данглар, хрустнув стаканчиком. «Почему мы об этом ничего не знали? Немецкие коллеги забыли нас предупредить. Административные заморочки. Я узнал об этом, вернувшись с гор». «Ее нашли?» Адамберг смутным жестом указал на улицу. «Нет, капитан. Она бродит где-то там». 14. Эсталер протянул руку с таким видом, будто на его ладони лежали бриллианты, а не 3 серых камешка из кафе «Эмилио». «Что это?» — бригадир спросил Данглар, с трудом оторвавшись от монитора. «Это ему, майор. То, что он просил меня найти». «Ему? Он? Адамберг?» Данглар взглянул на Эсталера, даже не пытаясь вникнуть в его слова, и быстро нажал на кнопку громкой связи. Уже стемнело, и дети ждали его к ужину. «Комиссар, Эсталер тут что-то вам принес». «Сейчас придет», — сказал он, обращаясь к молодому человеку. Эсталер стоял, не шелохнувшись, с протянутой рукой. «Расслабься, Эсталер. Пока его нет. Он медленно передвигается». Когда минут через 5 Адамберг вошел в комнату, Эсталер практически не изменил позу. Он ждал, и надежда превратила его в соляной столб. Он повторял про себя фразу комиссара, произнесенную на коллоквиуме: «Возьмите с собой Эсталера, у него глаз – алмаз». Адамберг изучил трофеи на ладони молодого человека. «Лежали и только нас и ждали, да?» – улыбнулся он. «Снаружи, у самой двери, слева от ступеньки». «Я знал, что ты мне их принесешь». Эсталер выпрямился со счастливым видом птенца, вернувшегося из первого полета с дождевым червяком в клюве. «Езжайте в Монруш», — решил Адамберг. «У нас остался всего один день. Придется работать ночью. Отправляйтесь сюда вчетвером, а лучше вшестером. Жюстен, Меркаде и Гордон поедут с тобой. Они сегодня дежурят». «Меркаде дежурит, но в данный момент спит», — напомнил Данглар. «Тогда возьми Вуазне и Ританкур, если она с не зайдет до второго путешествия. Она, если захочет, может прожить без сна, сидеть за рулем 10 ночей подряд, пересечь Африку пешком и догнать самолет в Ванкувере. Преобразование энергии — великая вещь». «Я знаю, комиссар». «Обшарьте все парки, скверы, аллеи и пустыри. Не забудьте про стройки. Отовсюду привезите образцы». Эсталер бросился вон, сжимая в кулаке свое сокровище. «Хотите, я тоже поеду?» — спросил Данглар, выключая компьютер. «Нет, идите кормить ужином детей, и я займусь тем же. Камилла играет в Сент-Юсташ». «Я могу попросить соседку покормить их. У нас остались всего сутки». «Глаз алмаз справится, и ему помогут». «Почему, как вам кажется, Эсталер так пучит глаза?» «Наверное, в детстве что-то такое увидел. Мы все в детстве что-то такое видели. Некоторые после этого слишком широко открывают глаза, другие толстеют, у третьих туман в голове или...» Адамберг запнулся и мысленно послал подальше рыжие пряди новичка. «Думаю, Эсталер сам нашел эти камешки. Думаю, Ританкур было наплевать, и она выпивала с новичком. Пиво, скорее всего». «Скорее всего». «Я все еще ее раздражаю порой». «Вы всех раздражаете, комиссар. Что она исключение?» «Всех, кроме нее. Вот такой расклад меня бы устроил». «До завтра, Данглар». Адамберг вытянулся на своей новой кровати, положив себе на живот младенца, который вцепился в него, как обезьяний детеныш, в отцовскую шерсть. Оба были сыты, умиротворены и молчаливы. И оба утопали в необъятном красном пуховом одеяле, подаренном второй сестрой Адамберга. Монахиня на чердаке не подавала признаков жизни. Лусио Веласко не преминул исподволь расспросить его о присутствии Клариссы, и Адамберг успокоил его. «Я расскажу тебе одну историю, сын мой», — сказал Адамберг в темноту, — «но без опус спекатум. Надоели нам эти стенки хуже горькой редьки. Я расскажу тебе сказку про горного козла, который познакомился с другим козлом, имея в виду, что козлы не любят, когда к ним приходят их братья по крови. Они любят других зверей — зайцев, птиц, медведей, сусликов, кабанов, кого угодно, только не себе подобных, потому что пришлые козлики хотят отнять у них землю и жену и бодаются огромными рогами». Тома пошевелился, как будто вник во всю сложность ситуации, и Адамберг сжал в руке его кулачки. «Не беспокойся, все кончится миром, но сегодня меня чуть было не забодали. Тогда я боднул в ответ, и рыжий козлик убежал. Ты тоже научишься бодаться, когда вырастешь. Горы тебе помогут, не знаю, хорошо это или плохо, но это твои горы, что ж теперь делать? В один прекрасный день рыжий вернется и снова нападет на меня. Мне кажется, он в ярости». Сказка усыпила Адамберга раньше, чем ребенка. Прошло полночи, а они так и лежали, не шелохнувшись. Внезапно Адамберг открыл глаза и протянул руку к телефону. Ее номер он знал наизусть. «Ританкур, вы в постели или в Монруже?» «А вы как думаете?» «В Монруже, месите грязь, на стройке». «На пустыре». «А остальные?» «А кто где? Ищем, подбираем». «Общий сбор, лейтенант, вы где?» «У дома 123, по проспекту Жан-Жорес». «Никуда не уходите, я еду». Адамберг потихоньку встал, надел брюки, пиджак, повесил ребенка на живот, пока он будет держать одну руку на его голове, а другую — на попке. Тома не проснется, можно даже не волноваться. И пока Камилла не узнает, что промозглой ночью он повез сына в Монруш погулять в дурной компании легавых, все будет замечательно. «Ты-то уж меня не продашь, о том», — прошептал он, укутывая его в одеяло, — «не говори ей, что мы отправились в ночной поход». «У меня нет выбора, у нас остался всего один день. Пошли, зайка. Спи спокойно». Через 25 минут Адамберг вышел из такси на проспекте Жан-Жорес. Подчиненные уже ждали его, забившись в тесную кучку на тротуаре.